Так тепло, хорошо, приятно, очень приятно, и все приятнее становится. Открываю глаза. В полутора метрах от меня горит костер. Я лежу на боку и опираюсь на что-то горячее позади меня. Это горячее осторожно поглаживает рукой мою грудь и целует обнаженное плечо. Долго думал, что тебя так напугало, и понял. Я... Задумчиво произнес Сонхейт. Замерла, даже дышать страшно стало, как вспомню хранителей и части тела от них отлетающие. «Ты голодна?» Вновь целуя мою кожу, спросил оборотень. «Кажется, я без одежды. Совсем. Тонкое покрывало сверху, и жар тела лорда с той стороны, куда не добиралось тепло костра. Чувство полной защищенности. Но потом мне вспомнился полет трехпалой конечности». Я вздрогнула и тихо спросила. «А хранители?» «Хранители?» Меня осторожно уложили на спину, и желтые глаза нависшего надо мной Сонхейда затмили свет от костра. «Хранители, Ким, начали играть в какие-то странные игры. И почему-то под его внимательным взглядом я отчетливо ощутила, что действительно лежу в лесу. Рядом ярко пылает костер, вокруг темени вековые деревья, на мне лишь тонкая ткань, едва ли способная остановить оборотня. «Ты!» — помню, что он требовал «вы». «Но ты хранителей убил!» — прошептала я. На лице Сонхейда промелькнула улыбка, затем исчезла, и он угрожающе спросил. «Никому не расскажешь?» «Нет», — выдохнула испуганно. «Ладно, тогда живи». И стало ясно, что подшучивает, просто подшучивает надо мной. Лорд улыбнулся, провел ладонью по моей щеке и спросил. «Не жалеешь, что не увидела город?» Нервно покачала головой, после прошептала. «Нет, он древний, и там драконы летают». «Охрана», — пояснил сэр Сонхейд и неожиданно начал рассказывать. «Кастар, необыкновенный город». Город семи героев, тех, кто утратил зверя, но сохранил жизнь, ради своих семей, ради собственного народа. В знак уважения к их подвигу и в уплату долга чести стая даровала им право раз в 12 лет, в ночь полных лун, пересекать грани, возвращаться с той, кто будет разжигать очаг в доме. «Это легенда?» — тихо спросила я. «Да». Сонхейд смотрел на меня, улыбаясь. «Интересно?» «Очень», — не стала лгать. Рядом тихо потрескивал костер, мне было почему-то просто хорошо. Никуда не хотелось, и страшно не было, и мне нравилось слушать его голос. «Это легенда о первых из пересекающих грани», — продолжил лорд-оборотень. «О тех, кто не мог вернуться в леса, а их волчицы не могли жить в городах. Тогда не могли». И герои стаи, те, кто больше не был ее частью, отправились в ваш мир. Затем единственным, что имеет значение. «Сила», — предположила я. «Женщина», — с улыбкой ответил оборотень. Я почему-то тоже улыбнулась. Лорд взял мою ладонь, поднес к губам, нежно поцеловал и, переплетя наши пальцы, продолжил рассказ. «Мир жесток. Жесток тем, кто идет против течения великой реки Бытия. И первые из приведенных женщин срывались вниз с городских стен, не в силах принять то, к чему оказались не готовы». «Например?» — удивленно спросила я. Сонхейд улыбнулся, отпустил ладонь, поднялся и приказал. «Смотри!» Учитывая, что лорд был совершенно без одежды, посмотреть было на что. Например, на то, что выражало сильное желание заняться кое-чем. Разговором совсем не имеющим отношения. «Не на это», — лукаво поправил Гард, проследив за моим взглядом. «На тень за моей спиной». Покраснев, взглянула, куда указал. И вот как бы освещенный светом костра, лорд-оборотень не притягивал взгляд, но стоило мне посмотреть на его тень. Единственной эмоцией в отношении оборотня остался ужас. Потому что стоял мужчина, а тень отбрасывал огромный волк. «О, Господи!» «Оптическая иллюзия?» — тихо предположила я. «Истина!» — продолжая возвышаться надо мной, произнес оборотень. И почему-то вместо того, чтобы бояться, я снова обратила внимание на лишенное одежды тело Альфы. «А может, вы сядете?» — нервно предложила. «Я вас смущаю?» — тихий смех. «Это приятно». И он, медленно опустившись, сел рядом со мной. «Приятно смущать?» — хмуро спросила оборотня. «Приятно видеть смущение, а не страх». Искоса взглянув в янтарно-желтые глаза, язвительно напомнила. «А мне больше нечего бояться». «Я бы не был так в этом уверен», — насмешливо прошептал Цонхейт. И плавным движением переместился, сев за моей спиной. В следующее мгновение оборотень прижал меня к своей груди. «Не хочу, чтобы замерзла». Улыбка ощущалась в каждом слове обманщика. «Не хочу секса», — решительно сказала я. «А кто-то предлагает?» Удивление было сыграно отвратительно. И почти сразу нейтральное. Я рассказывал историю. Итак, Кастар. Костер в лесу, шелест листьев на деревьях, далекий крик совы и ощущение, что мы одни во всем мире. А еще чуть хриплый голос нежно обнимающего меня мужчины, каждым словом рисующего мне картину из далекого прошлого этого удивительного мира. Город семи героев, выстроенной стаи, город, возвышающийся на холме, со стягами волка, реющими на ветру, могучий и величественный город. Город камней, пустой город. И семеро мужчин, чьи тела не отбрасывали тени. «Почему?» — мой тихий вопрос, слегка прорывающий пелену забытия, который окутывал меня голос Сонхейда. «Это совсем другая история». Он поднял меня и усадил лицом к себе, прервав возмущение продолжением истории. Они были первыми, кто ушел за грань в поисках женщин. Странное ощущение. В голове туманного вождения и картины странного города, а тело отчетливо ощущает прикосновение кожи оборотня, тепло его рук, жар того, что на ощупь казалось невероятно твердым, и хочется то ли оттолкнуть, то ли обнять, но сил нет ни на первое, ни на второе. «Сонхит, что вы делаете?» — прошептала я, бессильно опуская голову на его плечо. «Немного магии леса», — целуя мои волосы, ответил Гайард. «Немного магии леса. Он что, нам не магию практикует? Это чтобы не сопротивлялась?» Я вскинула голову, взглянула в янтарные глаза и предупредила. «Прекратите, иначе я перейду к приказам, и вам придется подчиниться». Улыбнулся, затем мягко приподнял меня, чтобы вторгнуться одним движением, вынуждая задохнуться и от ощущений, и от его наглости. И, едва заполнив собой, Сонхит наклонился к моему уху и прошептал: «Приказывай». И осторожное движение мной вверх, чтобы с силой опустить на себя. Застонали оба, не закрывая глаз, не отрывая взглядов друг от друга. И я снова взлетаю вверх, ощущая себя почти невесомой и такой хрупкой, чтобы упасть вниз с чувством наполненности до предела и сладким, тягучим удовольствием, медленно растекающимся по венам. Я застонала, абсолютно и полностью теряя власть и над своим разумом, и над своим телом. Мои руки обвили его шею, ноги стиснули талию, а этот пугающий своей силой мужчина снова и снова окунал в наслаждение, то поднимая, то заставляя сокрушительно падать вниз, снова, снова, снова, доводя до грани безумия, до всепоглощающего блаженства, до неистового экстаза. И когда я была на краю, сквозь пелену наслаждения услышала его хриплое: «Покричи для меня, Ким». И меня накрыло окончательно. Захлебываясь криком, я выгнулась в его руках, ощущая всю глубину проникновения, слыша его утробный рык. Он подхватил, прижал к себе и медленно опустился на покрывало, продолжая находиться во мне. Я была не против. В данный момент я вообще не могла быть против. Я была абсолютно и полностью за, причем абсолютно за все. «Мне не хватало твоих стонов», — Тихий шепот укладывающего меня на спину оборотня. Только стонов, хриплым после случившегося голосом, переспросила. «Вряд ли ты оценишь словесную интерпретацию всех моих ощущений в момент обладания тобой», — промурлыкал Солхейт, осторожно располагаясь сверху. И меня настигло пугающее осознание. Это еще не все. «Солхейт!» — хотелось возмущенно крикнуть, а вышел слабый стон. «Моя леди снова желает стоя?» — насмешливый вопрос. Распахнув глаза, молча посмотрела на оборотня. Его янтарный взгляд стал чуть ярче, и Альфа хрипло прорычал. «Не смотри на меня так!» Сильное тело напряглось, та часть, что продолжала оставаться во мне, начала стремительно увеличиваться. «Как не смотреть? Ты бросаешь вызов!» В голосе слышится рык, тело Сонхида напрягается сильнее. «Вызов? Жутко, но все же. Я не бросаю вызов, Альфа. Я просто против твоих действий». «Тождественно!» — уже рык. И он отвернулся, словно пытаясь защитить. Ему не стоило начинать, но раз уж начал... Сонхейт обхватила его лицо ладонями, заставила посмотреть на себя и прямо спросила. «Боишься выпустить зверя?» Во взгляде Альфы будто медленно разливался золотой огонь. А затем, стараясь скрыть улыбку, оборотень провокационно прошептал. «Ты хочешь увидеть моего зверя?» Мгновенно захотелось прикрыться, потому что оказаться перед таким воспитанным зверем в обнаженном виде – перебор. Но нависающий надо мной Альфа прошептал. «Не того, Ким. Не истинную суть, которую я не способен контролировать». «Да?» Я посмотрела на его лицо, освещенное пламенем костра, и тихо спросила. «Есть еще?» «Есть». Он склонился надо мной, языком обрисовал мои губы по контуру и выдохнул, практически целуя. «Я». «Сонхейт», я попыталась увернуться от его жадного рта. «В том, что вы зверь, я даже не сомневалась. И да, хватит». «Испугалась?» Он начал осторожно целовать линию подбородка. «Ну, покажи!» — зло потребовала я. И осеклась, едва с мрачным удовлетворением Альфа посмотрел мне в глаза. Треск костра и пугающая абсолютная тишина, а потом оборотень меня поцеловал. Резко, совершенно неожиданно, жадно, неистово, с прорывающимся глухим голодным рычанием. И мое сердце замерло, пропуская удар. Я оцепенела, перестала дышать, прогибаясь под его мощью, и была стиснута скользнувшей под спину рукой. Господи, он не хотел делить меня даже с покрывалом. И, удерживая свой вес на одной руке, второй прижимал к себе мое распластанное под ним тело. Прижимал алчно, с неистовым жаром продолжая владеть моими губами. Ощущение нужности, необходимости, ценности, приравненной к цене собственной жизни, и голод звериного желания. Мое сознание рвало в клочья от нахлынувших чувств, эмоций, от понимания того, кем для Сонхейда стала я. И вдруг все прекратилось. Медленно, словно нехотя, Сонхейд опустил меня на покрывало, уперся обеими руками, нависая надо мной, склонился и хрипло спросил. «Продолжаем?» Меня трясло, колотило, зуб на зуб не попадал фактически, а взгляд... Испуганный взгляд был прикован к его янтарным светящимся глазам. И еще не знаю, на что я подписываюсь, но ответом было едва слышное «Да». По его губам скользнула торжествующая усмешка, а в следующий миг он снова завладел моим ртом, властно, жадно. «Поцелуй? Не знаю, кто мог бы назвать это поцелуем? И смог бы кто-нибудь пережить подобный поцелуй, в котором тебя не ласкают, жадно пьют, выпивают до дна, до потери сознания, и я словно погрузилась в обморок, в состояние на грани сознания, в дикое ощущение абсолютной принадлежности мужчине, его полной власти надо мной. А Сонхейд продолжал целовать, не даря ни грамма нежности, ни толики романтики, грубо, властно, алчно, проталкивая язык, чтобы пройтись по всей длине моего, захватывая губы, чтобы поглотить их вкус. Я едва дышала. Он практически задыхался, но не останавливался ни на миг, как голодный зверь, дорвавшийся до добычи. И вдруг все закончилось. Напрягся всем телом Сонхейд, издал тихий протяжный вой, разлившийся по округе, а затем рывком вышел из меня, сел, натянул брюки, до самой шеи укрыл меня покрывалом и поднялся. Могучие руки сложены на груди, сильное тело в свете огня поблескивает капельками пота, мышцы спины напряжены в позе ярость, мощь и нескрываемое недовольство. Когда из-за деревьев показались двое, я вскрикнула и, сев, закуталась в ткань. Сонхейд даже не оглянулся, все так же всматриваясь в мрак ночи. «Такми и Широшас!» — тихий голос Альфы заставил меня вздрогнуть. А затем он молча шагнул во тьму, оставляя меня голую у костра, наедине с монстрами, в которых не было ничего человеческого вообще. Он собирался оставить меня одну, он... «Гайард!» — мой тихий вскрик, и оборотень медленно обернулся. Во взгляде ни нежности, ни страсти, холодной ярости раздражения. И лишь это самое раздражение прозвучало в оброненном «не сейчас». От меня отмахнулись, как от... Отмахнулись и ушли, не оборачиваясь. А едва он ушел, оба чудовища уселись на поляне, демонстративно повернувшись спиной ко мне, к дрожащей от холода и обиды мне. И будь проклят, бесчувственный оборотень, я едва не плакала. Подонок. Несколько минут я молча сидела, обняв плечи руками, и глотала слезы. Потом осмотрелась, увидела свою развешанную неподалеку от костра одежду, встала и, обернувшись покрывалом, подошла, поснимала все. Монстры водили ушами, прислушиваясь, но даже не повернулись, чтобы взглянуть на меня. То ли Сонхейд запретил, то ли оборотням просто противно. Я и сама ощущала, что насквозь пропахла Альфой. Как дешевая. Одевалась резко, рывками. Несколько раз до крови поцарапалась, словно сама себя наказывала за все случившееся. За то, что таяла в его руках. За то, что кричала в его объятиях. За то, что готова была отдаться ему полностью, забывая обо всем, даже о том, что хочу вернуться домой, в свой мир. Чем я думала? О чем? Сонхейд — монстр, просто монстр. Он чудовище, как и все в этом мире. Он... «Леди Альфа», — вдруг прозвучал рычащий голос одного из оборотней. «Костер — охранительная магия. В лесу опасно. Если вам требуются естественные надобности, мы отойдем». Кровь бросилась в лицо. Откровенно говоря, я почувствовала себя униженной, но... «Да». Голос мой прозвучал глухо. «Спасибо». Оба монстра поднялись и, не оборачиваясь, покинули поляну. А я вытерла слезы, развернулась и тоже ее покинула, правда, в совершенно другом направлении. Прошла шагов 10 и замерла. Оба оборотня молча стояли впереди, заступив мне дорогу. «Леди Альфа!» Первый глубоко и тяжело вздохнул. «Пожалуйста, вернитесь на поляну». «Сейчас!» — добавил второй. Развернулась, сделала шагов 5, обернулась. Оборотней не было. С чистой совестью потопала обратно, в смысле от поляны. Монстры нарисовались шагов через 10. «Леди Альфа!» — рык. «Пожалуйста, вернитесь на поляну!» Это первый, второй просто глухо рычал. Развернулась, пошла на свет костра. Шагов 5. После чего свернула в сторону и с чистой совестью двух шагов не сделала, как оборотни. «Леди!» У кого-то явно сдавали нервы. Снова поворот и молча иду на поляну. Прохожу всю поляну и здравствуй, лес. Оборотни, жуткие, мохнатые, снова нарисовались на дороге. Уже никто не разговаривал, просто рычали. «Что?» — нагло интересуюсь. Два синхронных, слаженных, гортанных рыка. «Идти обратно?» — невинно поинтересовалась я. И вдруг оба монстра разом успокоились, посмотрели на кого-то позади меня, и первый устало спросил. «А у нее с мозгами точно все нормально?» Позади меня раздался знакомый голос. «Хэс!» Оба оборотни исчезли. То есть вот только что тут были, и вдруг их уже нет. Теплые ладони легли на мои плечи. Чуть сжали, и Сонхейд хрипло произнес. Продолжим. Не спросил, не предложил, просто поставил перед фактом. Спасибо. Я повернулась и взглянула в янтарные глаза. Уже не хочется. И отвернулась снова, дико обиженная. Его ладони спустились вниз по моим плечам, скользнули по рукам, и пальцы переплелись с моими. Но сказать оборотень ничего не сказал. «И где ты был?» — интересуюсь, глядя на лес. Сонхит хмыкнул, притянул к себе, заставляя опереться спиной о его грудь, нагнулся и, касаясь жарким дыханием уха, прошептал. «Ты моя жена и моя леди. Единственное, чем тебе позволено интересоваться, это моими пожеланиями в отношении наших ночей. Все». Молча вырвалась. Он не останавливал. И даже когда я также молча направилась в лес, единственным сказанным было: «Там мыши. Не такие, как в твоем мире, а лысые, с извивающимися хвостами и агрессивные». Я остановилась. Нет, Сонхида я в этот миг просто ненавидела. Но лысые мыши... Фу! Обернувшись, я хмуро спросила: «Зачем ты мне начал рассказывать о городе семи героев, или как его там?» Оборотень в одних брюках всего скрестил излишне длинные руки на могучей груди, усмехнулся, не сводя с меня пристального звериного взгляда, и произнес: «Ты должна знать об опыте ваших женщин, живших в моем мире. Ведь ты отныне будешь жить здесь». Оригинально. «Одна?» — враждебно интересуюсь. «Ты никогда не будешь одна, Ким. Даже не утверждение, а констатация факта». Неприятный разговор прекратил шорох прошлогодних листьев и голос из кустов. «Еще двое. Северо-западный склон». Сонхит недобро, просто-таки убийственно усмехнулся и приказал мне: «Вернись к костру и не смей покидать круг». А затем исчез. Прямо как те оборотни. Вот он есть, и вот его нет. Вообще нет. Несколько минут я молча смотрела на то самое место, где только что стоял Сонхейд, а затем решительно направилась к кустам, откуда голос доносился. Кто бы сомневался, и там никого не оказалось. Вообще. Я только руки поцарапала, пробираясь сквозь плотно растущие колючие ветки. Но пробралась и почти сразу услышала: «Леди Ким, вернитесь!» Мои стражники опять были на посту. Остановившись, я огляделась. Оказывается, кусты скрывали небольшую поляну, залитую лунным светом. Огромное дерево без листьев посреди почти круглого пространства. Кусты, деревца, сосны. Самая обычная полянка. Уютная, правда. Но дерево... Вот что здесь делает совершенно лишенное листвы дерево? Медленно вышла на поляну, обошла странное растение и увидела расходящееся голубым светом зеркальное пятно. Оно появилось прямо на стволе, растекаясь вертикальной лужицей и притягивая взгляд. Нет, я не стала подходить, мне отсюда было прекрасно видно. Несколько коротких секунд я видела только голубое зеркальное свечение, а потом что-то произошло. И меня утянуло в вихрь чужих, абсолютно чужих воспоминаний. Ее звали Лесли. Голубые, как горные озера, глаза, светлые волосы под белым чепцом и сияющая, всегда радостная улыбка. Я видела ее словно со стороны, стоящей на берегу реки и подставляющей лицо ветру. Красивая такая, светлая, и улыбка ее казалась такой доброй и такой счастливой. И на какой-то краткий миг я перенеслась туда. Шагнула, ощущая, как прогибается под ногами сочная высокая трава. От неосторожного движения вспорхнула какая-то маленькая птичка, но Лесли не заметила моего присутствия. А мне почему-то совершенно не было страшно. И я тоже подставила лицо ветру и солнечному свету. А затем вдалеке показалась лодка под парусом. Лесли встрепенулась, подалась вперед, вглядываясь в плывущее судно. И чем ближе подходила лодка, тем счастливее становилась девушка, потому что там, на корме, стоял крепко сбитый светловолосый парень и радостно махал ей. И как-то даже сомнений не возникло, они вместе. Вместе и такие счастливые. И когда Лесли, прижав левую ладонь к груди, а правой, придерживая юбку, бросилась грубо сколоченной пристани, она явно бежала к нему. И как же легко и свободно она бежала, словно к своему счастью. А парень ринулся ей навстречу, спрыгнул в воду, прошел, торопливо покидая бурные воды реки, выскочил на берег и, подхватив в крепкие объятия любимую, радостно закружил. Но в лодке стоял другой мужчина, и одежда его была не столь грубая, и взгляд непростецкий, и лицо жесткое, властное, и смотрел он на такую счастливую Лесли. Внезапно стало темно. Я, все еще находящаяся на берегу реки, огляделась и поняла, солнца больше нет. На небе сияет яркая полная луна. Тихо плещется река. Где-то вдалеке непрерывно воют собаки, а рядом со мной... Рядом лежал тот самый светловолосый парень. Он раскинул руки, словно хотел обнять небо, и отражение звезд застыло в его глазах. Мертвых глазах. И черная тягучая лужа растекалась под ним. А по реке уплывала лодка. Ветер ударил в лицо, закружил, завьюжил, поднял вверх с густой травы и опустил на толстый с длинным ворсом ковер. И я увидела ее, Лесли. Она стала старше, чуть полнее, и улыбки, полной радостного ожидания, на ее лице больше не было. Женщина средних лет, в белом, расшитом жемчугом чепчике и длинном жемчужно-сером платье эпохи Средневековья. Сидела в кресле перед камином и вышивала мелким бисером что-то удивительное. Действительно удивительное. Под ее ловкими пальчиками расцветали цветы, распускались листья на деревьях, оживал красочный мир. Я огляделась. На стенах висели ее картины, изображавшие тот самый берег реки, рыбацкую избушку и лодку, плывущую по реке. Их было много, нарисованных бисером удивительных картин. И на губах Лесли играла немного печальная улыбка, когда она занималась любимым делом. Где-то хлопнула дверь, женщина тут же вскинула голову, и ее взгляд потеплел. Звук шагов, мальчишеские голоса, жаркий спор на незнакомом мне языке и... Тени двух волков, идущих рядом, скользнули по стене. Тени были волчьи, а прошли два подростка лет 12 и 14. Они не заметили Лесли, а она... Когда я повернулась, увидела, как падают пяльцы из рук побледневшей женщины, как белеет ее исказившееся от ужаса лицо, как дрожат ослабевшие ладони и стремительно белеет прядь, выбившаяся из чепчика. Ветер в лицо, смерч, закруживший меня, и крик, донесшийся издали. Я стояла на крыше у самого края, а внизу, под высоченной стеной города, лежала Лесли, раскинув руки так, словно хотела обнять небо. В ее широко распахнутых глазах отражались звезды. «Нет!» — мой вопль поднял бы и мертвого. «Зачем?» Ветер в лицо, холодный, наполненный капельками дождя или слез. «Зачем, Лесли?» — шепот срывался с губ. «Зачем?» Я очнулась, сидящей на траве, рядом с тем самым деревом, а вокруг меня мерцала синеватая зеркальная лужица. И не понимала, просто не понимала, а как же дети? Ведь ее же дети, точно ее. Ладно, папаша, козел и сволочь, но дети... Где-то вдалеке завыл волк. Усилился ветер, играющий ветвями деревьев. Начался мелкий моросящий дождик. А я все так же не могла понять, зачем. Шорох в кустах. Только шорох, и передо мной на корточках присел Сонхейт. Протянул руку, коснулся лица, встревоженно всмотрелся в глаза и задал странный вопрос. «Почему не отвечала?» Я огляделась. Волшебной лужицы больше не было. «Ким?» Медленно подняла взгляд на оборотни и тихо спросила. «Сонхейт, а вы вообще хоть когда-нибудь брали в жены тех, кто был на это согласен?» Лорд попытался прервать, но... «Я тебя сейчас не о том, где был, спрашиваю!» У меня голос дрожал. «Я... Какие же вы, оборотни, скоты бесчувственные! Вы... Вы просто... Вы... Она же другого любила, Сонхейт, а я...» И страшная мысль мелькнула вдруг. «А если бы я любила другого?» Поднявшись, Альфа подняла меня, поставил на ноги, погладил по щеке и спокойно ответил. «Я бы его убил. Без сожалений, раскаяния и мук совести». «Нормально. Сонхейт. Чувствую, как в душе закипает злость. А если я сейчас влюблюсь?» Усмехнулся и практически повторил. «Я его убью. Без сожалений, раскаяния и мук совести». Враждебно гляжу на Альфу. Секунд 30 смотрела, а после задумчиво протянула. «Нужно обязательно влюбиться. В тебя». «Издеваюсь, да. Я ожидала любой реакции, но только не последовавшего». «Нет, Кем». Его голос стал хриплым. «Я требую уважения и полного подчинения. А твоя любовь мне не нужна». Молча протянула руку, коснулась ладонью его покрытой жесткими волосками груди, вспомнила, как ветер поднимал меня с берега реки. А Лесли умерла, покончила с собой. Значит, мужа она так и не полюбила. Может, знала, что он убил ее любимого, а может... Сонхейт, вскинув голову, взглянула в его глаза. «Вы всегда, Джон, требуете только уважения?» «Уважение — основа отношений в стае», — произнес он, подхватывая меня на руки. Вспомнила эту рыжую маньячку, то, как они разговаривали, и рискнула предположить. «И ваши женщины это понимают, да?» «Да», — спокойно подтвердил оборотень и понес в сторону костра, а затем добавил. «Ваши женщины воспринимают отношения по-другому. Они пытаются возражать, указывать, отдавать команды», — злой взгляд на меня, «и путают собственную любовь с правом распоряжаться самцом». «Мужем», — поправила я, — «для меня разницы нет. Для меня существенная». Мне вспомнилось лицо Лесли, то ее счастливое выражение, с каким она смотрела на светловолосого парня, своего парня, и я решила продолжить разговор. «Понимаешь, для меня самец — это эталон сексуальности, сексуальной же агрессии и вообще весь такой мачо. Таким, ну, можно повосхищаться издали, как тигром в зоопарке. А вот муж — совсем другое дело. Муж — это твое, часть тебя, часть души. Это человек, которого ты любишь, о котором заботишься, которого стараешься поддержать в трудной обстановке, и для которого я — первый вариант», — перебил меня Сонхейт. «Вот и сидел бы в клетке», — возмутилась я. Альфа остановился. «Да, я помнила, что его злить не стоит, но...» «В клетке полагается быть жертве», — тихо, но очень уверенно произнес он. «Такой, как я?» — начинаю злиться. «Да, такой, как ты». И усмешка. Жесткая, даже практически жестокая. Влюбиться в такое нереально. Вообще. И как тогда жить? Не мне, я в любом случае смогу покинуть этот мир. А как же тем, кто как... Лесли? Сонхейт. Протянула задумчиво, глядя в ночное небо. «А часто самцы из ваших брали себе человеческих женщин?» «Это редкость», — ответила Альфа, продолжая нести меня через лес. «У человеческих женщин нехорошая склонность к самоубийствам». Я думала, он заткнется после этой фразы, но Альфа почему-то продолжил. «Вы слишком хрупкие, морально неустойчивые, невоспитанные, пытаетесь командовать, но все это поправимо». «Все поправимо, кроме одного. Рано или поздно в доме волка появляется убийца. Точнее, самоубийца. И за вами следят, пристально и неотрывно. Но рано или поздно вы добиваетесь желаемого. Особенно, если любите. И потому вы растаптываете даже намек на чувства с вашей стороны». Я просто так спросила. Лично я такое чудовище никогда бы не смогла полюбить. «Да», — спокойно ответила Альфа. Мне вспомнилось тело, лежащее на земле Лесли, ее раскинутые руки. «Пусти меня!» — зло потребовало у оборотня. Лорд медленно позволил встать на ноги, и я задумчиво потопала к костру, все еще размышляя над ситуацией. Вот Арида сказала, что я ни в чем не буду нуждаться, и вообще замок, слуги, украшения, райская жизнь просто. Впрочем, если учесть слова Сонхида, то скорее клетка. Ах да, и умопомрачительный секс с оборотнем, как же я могла об этом забыть? Секс был великолепен, тут не поспоришь, но отношения... И так всю жизнь... Сонхейт, я остановилась, обернулась к нему и все же спросила. И что, всю жизнь вообще без любви? Оборотень остановился, странно глядя на меня, затем спокойно поинтересовался. В чем разница между любовью и страстью? Пожав плечами, тихо призналась. Не знаю. Вот и я. Особой разницы не вижу, загадочно отозвался Альфа. А затем я услышала его едва слышное. Сладких снов. Я удивленно взглянула на оборотня. Сонхит улыбнулся и прошептал. «Сладких снов, моя леди!» Тьма. И последнее, что я ощутила, это руки подхватившего меня мужчины.